Глава 17. Я проснулась в своей новой, или точнее временной спальне, когда за окном еще даже не занялся рассвет. Осень крала драгоценные часы у солнышка, и дни неизбежно становились короче. Сладко потянувшись, я поняла, что больше не усну, несмотря на столь ранний час выходного дня. А всему виной были события вчерашнего вечера. В груди приятно защекотало, стоило мне вспомнить нашу перепалку с Демьяном, а губы растянула улыбка до самых ушей. Не такой уж и придурок Алинкин брат, как оказалось. Я оценила, что вчера после всех озвученных мною гадостей он повел себя вполне достойно. Не пытался отомстить или как-то побольнее задеть в ответ. А вместо этого дал спокойно поесть, великодушно свалив в свою комнату и не нервируя меня своим присутствием. Хотя, может, крутой пилот просто испугался моих изощренных угроз, решил, что я чокнутая и лучше со мной не связываться? Как бы там ни было, чувствовала я себя прекрасно. Мое самолюбие в кои-то веки торжествовало. Только долго радоваться не получилось. Вскоре вспомнились мои насущные проблемы, и настроение начало портиться. Вчера я позволила себе расслабиться, но пора было собраться. Я все еще оставалась бездомной и безработной студенткой, без средств к существованию, и необходимо было как можно скорее это исправить. Усилием воли заставила себя выбраться из теплой постели, стянула через голову Алинкину соблазнительную ночнушку и быстренько переоделась в свои джинсы с футболкой. С горечью подумав о том, что ношу эти вещи уже 3 дня подряд. Хоть выглядели и пахли они еще вполне прилично, но я к такому не привыкла и ощущала себя грязной. Еще и душ не принимала уже целую вечность. Но тут у меня было оправдание. Сложно решиться на такое, когда рядом бродит непредсказуемый Демьян. И пусть в ванной имелся замок, но он был совсем ненадежный. Без проблем открывался снаружи даже простой монеткой. Я проверяла. Хотелось верить, что Алинкин брат не настолько отмороженный, чтобы ворваться ко мне в ванную, когда я буду принимать душ. Но почему-то большой уверенности по этому поводу у меня все еще не было. Вдруг он все-таки затаил на меня зло? Как показывал опыт, никому в этой жизни нельзя доверять, особенно мужчинам. В итоге я решила повременить с водными процедурами и дождаться момента, когда Демьян уедет куда-нибудь из дома. Расчесавшись перед зеркалом и собрав волосы в хвост, я отправилась на кухню, где уже вовсю суетилась Алинка. Подруга оказалась ранней пташкой не хуже меня. В воздухе потрясающе пахло свежеиспеченными блинчиками, и я чуть слюной не подавилась от этого аромата. «Привет!» — окликнула я стоящую у плиты подругу, надеясь, что ее вчерашнее подавленное состояние сегодня уже прошло. «Ой, привет!» — обернулась она и помахала мне деревянной лопаткой. «Ты как провела вчера вечер? Меня что-то так срубило, продрыхло до самого утра!» И действительно, по сравнению со вчерашним днем, Алинка уже не выглядела такой несчастной, чему я невольно порадовалась. «Нормально», — ответила я, решив не вдаваться в подробности. Но, не удержавшись, похвасталась. «Жаль только, что ты не попробовала вчера приготовленный мною ужин. Получилось нереально вкусно». «Да, скромность не мой конек». «А я сегодня попробовала», — заверила меня Алинка. Проснулась, голодная, как собака, заглянула в холодильник, а там такая вкуснятина стоит. Быстренько разогрела и позавтракала. «Очень вкусно, Марьян. Даже не думала, что ты умеешь так готовить, если честно». «По тебе и не скажешь». «Почему это?» — поинтересовалась я, стараясь скрыть распирающую изнутри гордость за свой маленький подвиг. «Ну, просто ты совсем другое впечатление производишь», заявила Алинка, возвращаясь к жарке блинчиков. «До того, как мы стали общаться, я вообще думала, что ты стервозная, избалованная зазнайка». «Ну, спасибо, подруга», — недовольно хмыкнула я. «Да не обижайся. Сейчас-то я так уже не думаю», — заверила Тополева. «Да ладно, какие тут могут быть обиды?» — задумчиво произнесла я, корябая ногтем край обеденного стола. Возможно, Алинка составила правильное мнение на мой счет. Характер у меня всегда был тот еще, папин. Наверное, его можно назвать истервозным. Ну а по поводу избалованности, родители часто мне во всем потакали, даже в то время, когда денег особо ни на что не хватало. А уж когда папа начал хорошо зарабатывать, ну теперь все это в прошлом. Ну, в общем, было очень вкусно, Марьян, правда. Залив очередную порцию теста в блинницу, снова повернулась ко мне Алинка. Спасибо, что заморочилась. Да брось, я рада была принести хоть какую-то пользу. И еще больше рада, что ты оценила мои старания. В отличие от своего братца. Вспомнив его пренебрежительное «сносно», я усмехнулась. «Кстати, а где Демьян? Еще спит?» Спросила и почему-то покраснела. Будто подруга могла как-то не так расценить мой вопрос о местонахождении ее брата. Подумает еще, что мне есть до него какое-то дело. А ведь это было далеко не так. Просто мне хотелось спокойно принять душ, только и всего. Но Алинка ничего такого и не подумала, к моему облегчению. «Он уже с утра пораньше в гараже возится», — беспечно отозвалась она, мастерски подбрасывая и переворачивая подрумянившийся блинчик. «Еще 6 утра не было, пацаны его боевую тачку привезли. Основное вчера уже отремонтировали, дальше он сам будет допиливать. Любит копаться в железяках, хлебом не корми. Даже не позавтракал засранец». Поймала себя на том, что жадно ловлю каждое слово, сказанное подругой о ее брате. Будто мне и правда было до него дело. И что-то совсем не понравилось такое нездоровое любопытство. Тряхнула головой, чтобы отогнать глупые мысли. А потом подошла к подруге и стащила один горяченький блинчик, состоявший рядом тарелки, где их накопилась уже целая стопка. Тщательно свернула блин в трубочку, откусила кусочек и с наслаждением прикрыла глаза. «Ну как?» — спросила Алинка, изучая мою реакцию. «Божественно!» — ответила я без грамма лести. Тополева довольно улыбнулась. «У тебя на сегодня какие планы?» — спросила она, бросив беглый взгляд на свои наручные смарт-часы. «Искать работу!» — ответила я, опершись бедрами о край столешницы кухонного гарнитура и потянувшись за еще одним блинчиком. «Ну, если получится, сделать домашку на завтра», — добавила с набитым ртом. «Ты одолжишь мне парочку чистых тетрадей? И ручку, и карандаш, и еще ноутбук, блин?» «Конечно, одолжу, не переживай», — успокоила подруга. «У меня запасы канцелярии на год вперед хранятся, а ноутбук можешь мой взять. Я все равно до вечера буду занята. Нужно съездить в город на маникюр, педикюр, депиляцию. Тебя тогда с собой звать не буду, чтобы ты все успела». «Окей», — неуверенно протянула я, ощутив легкое беспокойство. Перспектива остаться на целый день в доме вдвоем с ее братцем немного напрягала. Ну, как напрягала? Скорее вызывала панику. Но ехать с Алинкой в город и опять потратить целый день впустую было непозволительной роскошью в моем положении. Тополева сняла очередной блин с огня и выключила варочную панель. Снова бросив взгляд на свои часы, подруга охнула. «Черт, уже опаздываю! Марьяш, ты не могла бы отнести блинчики Демьяну в гараж, чтобы он позавтракал? А то мне бежать надо!» Внезапно обратилась она ко мне с весьма сомнительной просьбой.